Глава третья. Вездеходы двинулись к воротам имения. Я уже из окна мельком увидел стоявшую на крыльце Настю. Сестра, провожая взглядом машины, внимательно слушала стоявшего там же Антипа. Старик рассказывал княжне последние новости, а девушка пыталась сделать вид, что ее происходящее совсем не беспокоит. «Что за тварь бродит рядом с Сибыкина, Николай Петрович?» Поняв, что за суетой так и не забрал из дома свой телефон, спросил я. Другого способа получить нужные данные по зверю у меня теперь не было. Но это даже хорошо. Ротай наверняка владеет всей нужной информацией. Иногда мне казалось, что Аршавин похож на ходячую энциклопедию аномальной зоны. Что ждать? К чему готовиться? «Сложно сказать, ваша светлость», — неохотно проворчал Ротай. «Надеюсь, что все не настолько мрачно, как может быть. Если повезет, то наша глобой окажется на грани третьего ранга. Тогда просто уничтожим тварь и сообщим Сибыкину, что опасность миновала. Если он уже отожрался ежами, то будут проблемы». За следующие 10 минут я получил исчерпывающую справку по еще одному удивительному порождению аномалии. Иглобои в момент рождения сразу относились ко второму рангу по классификации Тверской аномальной зоны. Существовали разные вариации, в зависимости от того аспекта, под влиянием которого изменился червяк. Иглобои оказались обычными дождевыми червями, которые под воздействием стихийных завихрений разных аспектов вырастали до невероятных размеров. Судя по тому, что говорил Олег Дмитриевич, мы имели дело с тварью метров 5 длиной. «Пискарев сказал, что они обнаружили треугольные вмятины в земле», — напомнил я. «Чем их оставляет обычный червяк?» «В этом основная проблема, ваша светлость», — хмуро ответил Аршавин. «Иглобой обладает уникальной способностью изменять свое тело. Все зависит от того, чем они питаются. В смысле, они жрут все подряд, но есть ряд продуктов, которые превращают их в жутких противников. Ежи. Эти червяки целенаправленно ползают по лесу в поисках аномальных ежиков. Да, аномалия и тут постаралась. Аспект Земли и сами по себе они не особо опасны. Вот только колючки у них не в пример обычным крепче и больше. И стрелять этими иголками тварюшки ловко научились. Но против этой твари ничего сделать не могут. Всего пара десятков съеденных ежей превращает иглобоев в очень опасных противников. То есть они могут и костями обычных своих жертв неплохо стрелять. Вытаскивают их к поверхности кожи и атакуют на расстоянии до 20 метров. Но иголки ежей запускают какой-то особый механизм в теле червей. За это они свое название и получили». «Подробнее, Николай Петрович», — попросил я. «Иглы ежей распределяются по телу монстра практически равномерно», — начал в деталях пояснять Аршавин. «При этом они увеличиваются в несколько раз, становясь твёрже, и получают магические свойства иглобоя. Самый плохой для нас вариант — кислота или яд. Первое может пробить в упор даже броню вездехода. От второго пока еще не нашли противоядия даже магии Мами. При наборе критической массы происходит качественный скачок, и монстр переходит в разряд третьего ранга. Может, есть и четвертые иглобои. Но я искренне надеюсь, что мы такого никогда не увидим. Треугольные вмятины оставляют после себя зверь третьего ранга, который уже прошел первичную трансформацию. Но он становится похож на здоровенную кучу смертоносных иголок, которая катается по лесу, как смертельный шар. Где-то в центре прячется пасть. Когда цель парализована ядом или убита, иглобой замирает над ней, раскрывается и пожирает». «Неприятный противник», — задумчиво произнес я. «То есть монстр перенимает не только физические качества, но и повадки животного, которое провоцирует его переход на новый ранг?» «Никогда не думал с этой точки зрения, ваша светлость», — покачал головой Ротай. «Когда на тебя несется двухметровый шар игл, способна одним выстрелом пробить металлический лист толщиной в пару миллиметров. Как-то не задумываешься о том, как именно он ведет себя в обычной жизни. Понимаешь, что это может быть странно, но, может, кто-то видел Аглобоя в спокойном состоянии, Николай Петрович? На расстоянии или возвышенности. Просто червь, который стал основой этого существа, не особенно отличается развитыми органами чувств. И ежи тоже. Оба хорошо чувствуют вибрации, но видят и слышат неважно. «Я понимаю, к чему вы клоните, Ярослав Константинович», — замедленно ответил Ротай. Он явно пытался найти в своей памяти подходящие случаи, но ничего не получалось. «За последние годы иглобои у нас не появлялись. При вашем отце их старались уничтожить еще до границ владений, чтобы они не могли перейти на следующий ранг. Поэтому ничего сказать не могу». «Плохо», — повернувшись к окну, произнес я. Мы проехали поворот на Сибыкина и нырнули в лес. Вездеходы спокойно шли по мягкой земле, ломая кусты и подлесок. При таком шуме шансов заметить противника первыми было немного. А еще хуже, что мы опять в роли догоняющих. «Что вы имеете в виду, ваша светлость?» — нахмурился Аршавин. «Какова вероятность, что вы настолько плохо выполняли свою работу, Николай Петрович, что пропустили на своей территории не только появление иглобоя, но и весь период его роста?» — прямо посмотрев на Ротая, задал вопрос я. «Исчезающе малое», — скрипнув зубами, рыкнул ответ Николай. «Вот видите, Николай Петрович, а вы говорили, что нашему замечательному соседу сейчас не до нас. Останавливайте машины, дальше идем пешком». «До точки, где видели следы иглобоя, еще больше километра, ваша светлость», — немедленно возразил Аршавин. «Да и в целом это неразумно, учитывая ранг зверя. Если мы столкнемся с ним в лесу, то будут жертвы. Эта тварь — одна из немногих, кто целенаправленно уничтожает людей. Ни разу не было случая, чтобы иглобой прошел мимо человека и не попытался его убить. В идеале нам стоит раскатать ее вездеходами и потом уже добить из автоматов. Да и то я не уверен, что все получится». «Все понимаю. Но мне нужно посмотреть на это существо в спокойной обстановке, Николай Петрович. Если беспокоитесь за своих парней, то пойдем вдвоем». «Нет», — уперся Ротай, и я только закатил глаза. «Это приказ главы рода, Ротай», — жестко произнес я. Наверное, это был первый случай с момента нашего знакомства, когда мне пришлось показать свою власть. Неприятно, но Аршавин сейчас слишком встревожен, чтобы общаться с ним в обычной нашей манере. «Как выглядит иглобой во время боя, Николай Петрович?» «Как шипастый шар, который может атаковать в любом направлении. Я уже говорил, что любая его игла может стать смертельной». «А какие следы подобный шар оставляет на земле в бою?» — задал следующий вопрос я, и Шатун озадаченно уставился на меня. «Идем вдвоем. Если увидим зверя, вернемся за остальными». Я хлопнул Серого, который сидел на месте водителя, по плечу, и тот остановил вездеход. Аршавин невнятно выругался и забрал у одного из бойцов шлем и броню, протянув их мне. «Без этого даже из вездехода не дам вам выйти, ваша светлость», — наклонил голову, словно готовясь к схватке Аршавин. «Хоть режьте». «Сам хотел предложить», — натягивая бронежилет, усмехнулся я. «Иногда у меня складывается впечатление, что ты считаешь меня самоубийцей, Шатун». «Иногда у меня складывается впечатление, что и я скоро таким стану, Ярослав Константинович», — проворчал в ответ Ротай. «Где это видано, чтобы глава рода, да еще и едва пробужденный, сам шел на зверя третьего ранга, оставляя позади своих воинов? И какой я после этого командир ближней дружины, если сам такое допускаю?» «Отличный командир», — рассмеялся я. «Лучший из всех. Высаживаемся». «Нужен порядок действий, ваша светлость», — выбираясь следом за мной из вездехода, произнес Аршавин. Позади недовольно ворчали дружинники. Им мое решение тоже не понравилось. Экипаж второй машины удивленно смотрел на нашу пару. Кто-то попытался выйти, но Ротай резким жестом отправил всех обратно. «Если увидим иглобоя, то сразу отступаем к вездеходам. Я дам приказ бойцам, чтобы ждали вашего возвращения. Вы уходите первым, я прикрываю». «Согласен», — кивнул я, и Ротай недоверчиво покосился в мою сторону. «Но только в том случае, если увидим зверя в боевой форме». Тогда все вопросы снимаются и действуем по вашему плану, Николай Петрович». «А если нет?» — прямо спросил Шатун. «То будем импровизировать», — улыбнулся я и медленно двинулся вглубь леса. «Видите, Николай Петрович, я постараюсь не сильно шуметь». Аршавин молча меня обогнал и, крадучись, пошел вперед. Я внимательно смотрел на Ратая и мог поклясться, что под его ботинками даже трава не сминалась. Не громадный воин, а настоящее сказочное существо, рожденное в лесу. Я подобными навыками похвастаться не мог, поэтому внимательно смотрел, куда ставить ногу. В прошлом подобным приходилось заниматься нечасто, и я в основном полагался на магию воздуха, которая надежно блокировала звуки. Минут через 10 Ратай остановился и медленно присел. Я подошел ближе, увидев ту самую вмятину в земле, которая так встревожила главу Сибыкина. Треугольная дыра выглядела так, словно в землю забили кол толщиной в руку взрослого мужчины. А еще из отверстия ощутимо пахло чем-то кислым и тянуло аспектом жизни. Вполне ожидаемо для существа, которое может менять свое тело в таких широких рамках. Шатун одной рукой указал мне направление, а другой достал из крепления на груди пару метательных ножей. Я заметил, что пламенные кинжалы из родовой оружейной Ратай так и не вернул. Или успел снова их забрать в связи с опасной вылазкой. В любом случае, против я ничего не имел. Мы двинулись дальше. Теперь цепочка следов стала заметной даже для меня. Может, потому что Ратай четко держал направление, а может, потому что вмятины были свежими. Это ощущалось по силе аспекта жизни в ямах. У меня сложилось впечатление, что иглобой ранен или болен, потому что истечение маны из его тела казалось слишком уж сильным. «След поворачивает резко, Ярослав Константинович», — едва слышно произнес Аршавин. «Иглобой прошел здесь меньше часа назад. Если ориентироваться на повадки подобных тварей, то он должен быть вон в том овраге. Если не сможем его рассмотреть сверху, то придется возвращаться за остальными. Это точно третий ранг, Ярослав Константинович. Когда зверь нас обнаружит, действовать надо будет очень быстро, иначе умрем оба. Мне этого ваши сестры никогда не простят». «А вон там что?» — указав на видневшийся справа просвет в деревьях, спросил я. Оттуда ощутимо тянуло свежестью. «Река?» — коротко ответил Ратай. «Там за пруда когда-то была. Еще до того, как Сибыкина полностью отстроили. Отец ваш хотел базу отдыха для сотрудников Веги сделать, да так и не добрался до этого. Мы иногда ходим плотину проверять, чтобы остатки поселения не смыло. Пока держится, но в текущих условиях...» «Пойдем посмотрим», — перебил спутника я. «А потом иглобоя проверим». Ратай подозрительно посмотрел на меня и неохотно направился в сторону водоема. Идти было совсем недалеко, буквально 200 метров. Когда мы вышли на обрывистый берег, я сразу понял, почему отец хотел сделать в этом месте базу отдыха. Вокруг искусственного водоема ровным строем стояли сосны. Приятно гудел в кронах ветер, пахло хвоей и теплым солнцем. С удовольствием осмотревшись, нашел неподалеку здоровенное бревно и перетащил его ближе. Уложил его на самый обрыв так, чтобы кусок свисал над водой. «Ярослав Константинович», — озадаченно протянул Ратай, наблюдая за моими действиями. «А что?» «Пошли обратно», — довольно произнес я. «Пока иглобой не ушел куда-то по своим делам». «Мне это не нравится», — хмуро сообщил Аршавин. «И ребятам сообщи, чтобы были наготове», — добавил я. «Если что-то пойдет не так во время встречи со зверем, бежим сюда. Плавать умеешь?» «Разумеется, ваша светлость», — тяжело вздохнул Николай. «Но вода холодная еще. Надеюсь, не пригодится ваша предосторожность». «И я надеюсь», — серьезно ответил я. «Но всякое может быть». Мы прошли до того места, откуда я увидел просвет над запрудой, и медленно двинулись к логову иглобоя. Теперь уже оба шли максимально тихо. Я даже дышать старался медленнее обычного, чтобы не создавать лишних возмущений. Овраг, где предположительно находилась наша цель, был окружен густым кустарником. В одном месте виднелась настоящая просека, которую проложил иглобой. Или монстр использовал один и тот же путь, или он все еще находился внизу. Я под бдительным и недовольным взглядом Ратая добрался до края оврага и посмотрел вниз. На дне медленно двигалась массивная туша зверя. Серо-черная шкура была густо покрыта множеством длинных игл. Сейчас оружие чудовища было плотно прижато к телу, создавая еще один слой брони от внезапной атаки. Сверху иглобой больше напоминал здоровенную гусеницу, чем червяка-переростка. И ноги у него имелись, хоть и довольно странные. Их оказалось около десятка, и они явно были предназначены для твердого покрытия, потому что тяжеленную тушу зверя держали с большим трудом. Поэтому и провалилась так глубоко в землю. «Ну что?» — прошептал Аршавин. Ратай лежал рядом и напоминал своей неподвижностью болотную кочку. Только лицо выдавало напряжение шатуна. Увиденное ему явно не понравилось. «Насмотрелись. Возвращаемся». «Сейчас. Еще кое-что проверю», — так же тихо ответил я. А потом, дотянувшись до лежавшей неподалеку тяжелой коряги, широко размахнулся и швырнул ее в чудовище. «Готово! А теперь бежим!» Рычание разъяренного от моего поступка Ратая реально походило на рев медведя. Теперь я понял, откуда у него такое прозвище. Снизу послышался грозный клёкот. Виртуозно ругался Аршавин. Не дожидаясь ответных действий чудовища, Ратай рывком отбросил меня подальше от края и откатился следом. В воздухе просвистел десяток игл. Послышался дробный стук. Я мельком увидел несколько дротиков, воткнувшихся в ствол ближайшей сосны, и только покачал головой. Снаряды вошли в дерево сантиметров на 20, и это было меньше половины их длины. Клокочущий иглобой очень шустро взбирался по склону оврага. Насколько я помнил, Ратай говорил про 20 метров, с которых тварь может гарантированно пробить противника своими колючками. Но это не означало, что на 30 мы в полной безопасности. Аспект жизни, которым буквально бурлил зверь, был очень коварной штукой. Убивать эта сила, несмотря на свое название, умела просто прекрасно. Только сейчас я понял, что ни о каком ранении иглобоя речи не шло. Просто энергии в этом монстре оказалось слишком много. «Команду бойцам, шатун!» — на бегу выкрикнул я. «Пусть выдвигается к нам!» «Это самый идиотский поступок, который я мог ожидать от главы рода!» — рявкнул в ответ Аршавин и схватился за рацию. «Серый, Перепел, двигайте к нам! Ориентир на запруду! За нами иглобой! Тройка! Очень злая и шустрая тройка!» «Принял!» — послышался из рации встревоженный голос Серого. «Выдвигаемся!» «Не туда!» — крикнул я, на ходу меняя направление и толкая спутника в сторону водоема. «Давай, давай, шатун, поднажми!» За нашими спинами слышался громкий треск. Я быстро обернулся на бегу и увидел, как из оврага поднимается здоровенный шипастый шар. Несмотря на отсутствие видимых органов чувств, зверь нас прекрасно видел. Глаз у него не было, но стрелять чудовищу это не мешало. Вся покрытая колючками масса чудовища разом содрогнулась, и в нашу сторону устремилось облако игл. Я тут же вильнул за ближайшее дерево. Аршавин сделал то же самое, и мы продолжили безумный забег. Иглобой катился следом, оглашая лес утробным клёкотом. Я ощущал, что чудовище действительно жаждет нашей смерти, а не просто пытается избавиться от угрозы. Поведение монстра было странным, но об этом можно было подумать позже. «Вездеходы на берег!» Чуть притормозив, чтобы иглобой оказался как можно ближе, выкрикнул я. «Чтобы были здесь через 3 минуты!» «Они-то будут!» — рявкнул в ответ Ратай. «А мы куда?» «В воду!» Без колебаний, разбегаясь по уложенному недавно бревну и прыгая вниз, ответил я. Следом с лютыми проклятиями сиганул Аршавин. Я рухнул в холодную воду и тут же начал выгребать к берегу, а потом сверху упал клокочущий колючий шар преследователя.